300 тысяч. Послышалось объявление со стороны арены. Пока мы с Вилей возились с нашими блокираторами, сектанты вовсю торговались за право обладать телом наставницы Эйрин. Причем не просто Эйрин, а Эйрин Рин, представителя правящего племени мира демонов. В принципе, это многое объяснило относительно ее образования, этапа возвышения и мыслей. Просто так заместителями главы школы, пусть даже второго круга, не становится. Готов, Герлон собирался недолго. Буквально через минуту он уже стоял на пороге дома, готовый захлопнуть за собой дверь и перейти в странное состояние, позволяющее переносить существо из одного места в другое. Я прекратил тщетные попытки разорвать или поломать обручи и оценил тайный аукцион. Разум услужливо подсказал, что произойдет, если я прямо здесь воплощу наш дом. Демоны точно заподозрят что-то неладное. Тяжело не заподозрить, когда половина тайного места внезапно превратится в руины, посреди которых появится неизвестное строение. Единственное место, где можно было воплотить дом без глобальных проблем, располагалось неподалеку от распорядителей аукциона. Там тоже что-то повредится, но не так, как в случае с текущим местом. Вопрос только в том, как попасть в то пустое пространство. Просто так нас из этой комнатки не выпустит. Ответ, что делать, пришел сам собой. Победитель предыдущего аукциона решил, что ему неинтересно приобретать тело золотой владыки. Зародыш бога подозвал представителей аукциона, чтобы расплатиться по первому лоту и сразу его забрать. Расчет происходил в комнате, но за защитной формацией пришлось идти как раз к тому самому помещению, куда так стремился я. Получается, если тебе не интересны следующие несколько торгов, ты можешь сразу забрать свой выигрыш и вообще покинуть аукцион? Ты что делаешь? Опешила Вилея, когда я без сомнений нажал кнопку, делая ставку. Выигрываю нам наставницу Эйрин, улыбнулся я, но ответ Вилее не понравился. Пришлось пояснять, не желая заработать удар в нос. 400 тысяч. Обрадовался организатор, готовый уже объявить победителя. Им, к слову, стал второй незапятнанный сектантскими техниками зародыш бога. Может, понравилось ему идеальное тело Эйрин Рин, вот он и решил приобрести его в свою коллекцию. Если я хочу попасть в помещение, где выдают товар, мне нужно выиграть торги на наставницу Эйрин. Рисковать мне не хотелось. Кто знает, может, зародыш бога сейчас заберет ее и заявит, что уходит с аукциона. Вот только без проблем не обошлось. Зародыш бога явно нацелился на нашу наставницу. Он мгновенно повышал ставку, стоило мне нажать на свою кнопку. 500 тысяч, затем 800, миллион, полтора. Наше противостояние заинтересовало всех. Даже великий и ужасный Чиматри наклонился вперед, с интересом наблюдая за мельканием света между нашими кабинками. 2 миллиона. Мне было глубоко плевать на деньги. В любом случае я собираюсь все здесь уничтожить и присвоить себе то, что останется. Но то, с каким упорством зародыш бога торговался, заставляло меня напрячься. Дело уже не выглядело чем-то обычным, здесь явно оказалось замешано что-то личное. Я не верил, что демону настолько понравилась наставница Эйрин, что он готов был выложить столько духовных монет. Скорее всего, он знал ее до того, как она попала в лапы сектантов, и огромный вопрос, что он собирается делать с ней дальше: либо освободить, в чем я лично глубоко сомневался, либо воплотить в жизнь все свои нереализованные фантазии по отношению к этой женщине. Вот второе выглядело более достоверно, поэтому я продолжал уверенно нажимать на кнопку, все повышая и повышая ставку. 3 миллиона. Уже никто не вспоминал о защитной формации этапа зародыша бога за 1,5 миллиона. Ее купил какой-то нищеброд. Все участники прильнули к своим окошкам, желая рассмотреть безумцев, что продолжали торговаться за золотого владыку. 5 миллионов, произнес распорядитель. Мой соперник в очередной раз озарил свою кабинку ставкой, однако на этот раз демон не стал указывать новую цену. Уважаемые участники, у нас сложилась весьма щекотливая ситуация. Цена за лот выросла в 100 раз, поэтому мы просто обязаны привести в действие протокол безопасности. Мы безмерно уважаем всех участников торгов и доверяем их желанию заполучить столь невероятный лот, но нам придется проверить наличие 5 миллионов у обоих участников сделки. Причем, хочу сразу заметить, один из участников за этот лот является опоздавшим, поэтому стоимость для него увеличивается в 2 раза. Прошу всех собравшихся подождать какое-то время и насладиться исполнением великолепной заремалы. Наша дверь без предупреждения открылась, и в комнату вошли двое. Эта парочка находилась у дверей уже долгое время и ждала приказа главного распорядителя. Видимо, на тайном аукционе произошло что-то из ряда вон выходящее, раз демоны так засуетились. «Старший, прошу прощения за нашу бестактность», — низко склонились оба золотых мастера, «но протокол аукциона требует нас проверить ваши ставки. Мне выгружать духовные монеты прямо здесь?» — поинтересовался я таким тоном, словно спрашиваю о чем-то несущественном. Не дожидаясь ответа, я принялся воплощать сундук за сундуком. В каждой из них Альтая сложила по 100 тысяч духовных монет, аккуратно разложенных по мешочкам в 100 монет. Есть у моей ученицы некая тяга к наполненным силой кругляшкам. Особенно когда их так много, тратить мы не успевали, а каждый новый пространственный кошелек, изъятый у наших противников, основательно пополнял запасы. Так что мне не пришлось даже доставать ценные предметы, судя по внешнему виду, один из явившейся парочки являлся оценщиком. Все сундуки сюда не поместятся, слишком мало места, я остановился на 5 миллионах, заполнив большую часть комнаты. Меня озарила догадка, и я продолжил свою мысль. Мне нужно больше места, чтобы извлечь все 10 миллионов. Вам же столько сейчас нужно, не больше, хотя, как мне кажется, цена на эту интересную девушку вырастет еще больше. Может, сразу показать вам 20 миллионов духовных монет, будете пересчитывать? Протокол обязывает продемонстрировать только 10, как-то растерянно произнес проверяющий. К такому спокойствию и небрежному отношению к духовным монетам он оказался не готов. Следуйте за нами, мы отведем вас в другое помещение, где больше места. Одним движением руки все сундуки с духовными монетами вернулись в мою пространственную аномалию, а я поднялся на ноги, готовый отправиться в любое место, что укажут организаторы. Герлон, минутная готовность. На нас находятся блокираторы. Самостоятельно снять мы их не можем. Сопряженная магия работает, но как энергетический вампир я бесполезен. Можешь прятаться в дом, готов тебя тащить к нам. Как появишься рядом с нами, сними с нас железки. Искателя не нужно было просить дважды. Он кивнул, и через мгновение дверца, созданная из странного металла, дом закрылась. Герлон перешел из одной временной аномалии в другую. Ситуация явно вышла из-под контроля той парочки, что была отправлена к нам в комнату. Один из них повел нас в то самое помещение, где выдавали выигрыш, второй побежал к распорядителю, чтобы доложить о странном демоне, обладающем невероятными запасами духовных монет. Уверен, никто в здравом уме такую сумму с собой не носит. Всегда есть банки, расписки, более ценные предметы, занимающие меньше места, но никак не 10 миллионов монеток, разложенных ровными кучками по мешочкам и сундукам. Это они еще пересчитывать все не начали. Может заставить их, если сомневаются. Идея, к слову, не лишена смысла. На то, чтобы дом воплотился, требуется время. Мне доложили, что возникли какие-то сложности. Демон, что оглашал лоты, встретил меня лично. Судя по его глазам, он понятия не имел, кто мы такие и что делаем в этом месте. Вот только раз мы каким-то образом попали на этот аукцион, да еще и позволили нацепить на себя блокирующие техники металл, это делало нас участниками закрытого мероприятия. Нежелательными, странными, но все же участниками, с которыми обязательно затем поговорит организатор, чтобы лично разобраться, кто мы такие и что тут делаем. «Никаких сложностей», — ответил я. «Согласно регламенту мне нужно продемонстрировать 10 миллионов духовных монет, но вся сумма не вмещалась в комнату, что нам выделили. Вот нас сюда и проводили. Позволите, я начну доставать сундуки с наличными?» «Речь идет именно о духовных монетах», — распорядитель нахмурился. «Неценные предметы?» «Я прочитал правила. Предметы предлагаются только в том случае, если нет возможности оплатить всю сумму духовными монетами. Как по мне, весьма глупое правило, но я не собираюсь спорить с организаторами. Лично мне интересно оплачивать свои покупки так, как изначально запросили продавцы. В данном случае, организаторы этого крайне интересного аукциона, на который вы непонятно как попали, распорядитель все же не удержался от реплики. Да, с нами потом обязательно поговорят. Возможно, даже сейчас, ибо пристальный взгляд золотистых глаз мне не нравился. Тот, кто отдал нам это приглашение, был весьма любезен, улыбнулся я. Так мне демонстрировать 10 миллионов, или планы изменились и протокол уже не действует? Демонстрировать, нехотя согласился распорядитель. Правило есть правило. Вот только сразу после этого вас будет ждать еще одна встреча. Полагаю, господину Чиматури будет интересно послушать о том, каким образом на закрытое собрание попали двое искателей шестого ранга из мира людей. А как, демон, оказывается, не просто знал, что означает пятнистая одежда, но еще и умел разбираться в ее фасоне. О чем это говорит? Все верно, о том, что они каким-то образом связаны с искателями из мира людей. Как, в третьем поясе с искателями была полная беда, гильдия присутствовала, но практически ничем не занималась. Во втором Эльдой Кармин всех вычистили. Для первого этот демон слишком велик. Получается, четвертый пояс, кто там у нас заведует? Без понятия. Но у меня не было сомнений, в четвертом поясе у нас работы будет не меньше, чем в остальных. Даже, скорее, больше. Нельзя забывать, что отныне там обосновался род Паа, озлобленный своим изгнанием из центрального региона. Это что такое? Нахмурился распорядитель. Когда я отступил в сторону от формирующегося дома, он, как и раньше, появлялся медленно и по частям, словно его создавал невидимый строитель в ускоренном режиме. 10 миллионов духовных монет – это 1000 сундуков, в каждом из которых по сотне кошельков. Это огромная гора денег, поэтому я не могу тратить ни свое, ни ваше время. Вот, решил вытащить целый дом из своего хранилища. Он точно сюда влезет? – ошарашенно спросил распорядитель. Он, как серебряный владыка, находился со мной на одном этапе и ранге возвышения, но вряд ли представлял, что нужно сделать, чтобы запихнуть целый дом внутрь пространственного кошелька. Наверняка демон думал, что внутри этого строения будут располагаться какие-то безумно ценные вещи, однако я не говорил, что духовные монеты лежат именно внутри дома. Врать искателям, наверное, можно, но Герлон отучил нас это делать. Небу такое не угодно. Однако искажать факты, перепрыгивая с одной темы на другую, это всегда пожалуйста. Это не вранье. Вроде должен, я оценил пространство. Если что и повредит, немного потолок. Над нами же никого нет, нет. Этот процесс можно остановить. Полагаю, мы уже увидели достаточно, чтобы понять, что вы в состоянии заплатить в случае выигрыша. Нельзя заставлять господина ждать. К сожалению, но извлечение дома из хранилища является необратимым процессом. Вновь чистая правда. Осталось буквально пара минут, прошу подождать. Если результат вам не понравится, готов обсудить возмещение убытков за случайно поврежденный потолок. Потом мы обязательно сходим к Чиматури. Уверен, нам будет что с ним обсудить. Особенно то, каким образом я попал на этот замечательный аукцион, где есть возможность побороться за саму Эйринрин. Я как мог тянул время. Дом, наконец, окончательно оформился и действительно смял потолок. На пол посыпалась каменная крошка, но это уже не имело большого значения. Как только проекция стала вещественной, я подошел к двери и распахнул ее, демонстрируя распорядителю содержимое. Руки Герлона очутились на моем ошейнике, и тот разлетелся на две части. Следом пошли браслеты на запястьях. Зародыш бога не стал мелочиться и возиться с чужими артефактами. Он просто их уничтожил, разорвав, как какую-то бумагу. Это, начал был распорядитель, но договорить не смог. Герлон, что прекрасно сидел кровавый сгусток в груди сектанта, действовал максимально эффективно. Вокруг серебряного владыки сформировалась преграда из плотного воздуха, что не должна пропускать неприятный запах, после чего она разделилась на две части, разрывая сектанта ровно пополам. Демон наверняка орал, но вместе с запахом Герлон блокировал и звуки. Вот что значит быть зародышем бога. Мало того, что эта сила совершенно иного порядка, так еще и какой опыт. Герлон прекрасно знал, чем чревато уничтожение сектанта, поэтому подстраховался, не желая травмировать свой нос вонью. Нам свели и такое, к сожалению, пока недоступно. Как в части силы, так и в части опыта. Учиться еще и учиться. Велея, произнес Герлон, пока я занимался мелочью, действую по уже отработанному сценарию. Парочка работников аукциона, что привела нас в это место, являлась обычными золотыми мастерами, так что у меня не возникло проблем с тем, чтобы оформить вокруг них непроницаемую воздушную коробку, а затем разделить ее на две части. Вилли обрела свободу и потерла запястье, подарив мне недовольный взгляд. Ведь я обещал, что сам сниму с нее эту гадость, но так и не смог сдержать обещание. Вилия за меньшее убивала. Кто это? Герлон перевел взгляд на наставницу Эйрин, что лежала на платформе неподалеку от нас. На арене выступали музыканты, так что второй лот утащили в подсобное помещение, прямо к нам. Наш преподаватель из школы Синего Лотоса, что находится во втором круге здешнего мира, заместитель главы школы, Золотой Владыка, просто хороший демон. Как я узнал, может быть какой-то родственницей Альтай, без понятия, зеленоволосая, которой был задан вопрос, пожала плечами. Племя Рин настолько большое, что, как мне кажется, никто толком и не знает, кто в него входит. Если наставница Ирин имела фамилию Рин, но при этом ничего мне не сказала, пока мы у нее обучались, значит она из какой-то младшей ветки. Им запрещено лишний раз обращаться к старшим. Герлон подошел к платформе и разорвал металлические пластины, что блокировали техники. Техника лечения показала свою бесполезность, наставница Ирин осталась без сознания. Герлон обладал таким же духовным зрением, что и я, поэтому прекрасно видел, что покой обеспечивается несколькими печатями, нанесенными на грудь женщины. Они влияли на разум наставницы Ирин, заставляя его пребывать в забытии. Ничуть не смущаясь, Герлон достал из хранилища тряпку и начал аккуратно стирать печати. Лишение их энергии не сработало, чернила, которыми были нанесены символы, содержали в себе крупицы духовного камня, что умудрялся подзаряжаться практически мгновенно даже здесь, в коробке из металла древних. Так что только так, механически уничтожая блокировку, сработало идеально, стоило Герлону разрушить управляющий контур печати, как наставница Ирин пришла в сознание. При этом она оставалась лежать неподвижно, делая вид, что все еще находится в мире грез. Но разве можно обмануть абсолютов разума и духа? Я, конечно, не против и дальше любоваться прекрасным видом обнаженного тела, но ситуация не располагает к продолжению. Есть предпочтение в оружии, какой кристалл стихии нужен для восстановления. Здесь порядка 30 владык всевозможных мастей и около полусотни мастеров. Твоя помощь может пригодиться. Все это было сказано настолько спокойным тоном, словно Герлон говорил о чем-то незначительном. Наставница Ирин открыла глаза и встретилась взглядом с моим кровным братом. Женщина прекрасно понимала, в каком виде предстала перед ним, но даже не делала попытки прикрыться. «Сколько тебе лет, старший?» – раздался невероятно красивый голос. «Как я только мог забыть, что наша наставница обладала одним из самых чарующих голосов этого мира, женственным, чувственным, нежным, таким, от которого будоражила кровь во всем теле. Вот только вопрос о возрасте был последним, который я мог представить в исполнении Золотого Владыки. Что угодно, но только не возраст. 92, последовал ответ, заставивший меня перевести задумчивый взгляд с наставницы на Герлона. Как 92, я всегда думал, что ему от силы 60. Кажется, сам Герлон об этом говорил. Или я ошибаюсь? Конечно ошибаюсь, башка моя дырявая, абсолют разума, называется. Да, Герлон говорил о том, что ему 50 с лишним. Это было 10 лет назад, еще в нулевом поясе. Вот только потом я узнал, что он являлся наставником в школе Серебряной Цапли, уничтоженной 50 лет тому назад. Почему не сопоставил эти два события? Потому что мне это не требовалось. Истинный возраст Герлона оказался не той вещью, которую мне хотелось контролировать и постоянно проверять. У тебя красивые глаза, человек. У тебя невероятный голос, демон. Вы что, издеваетесь? Ошарашенно спросила Вилея. Нашли время комплименты друг другу отвешивать. Вилея, вертикальные зрачки наставницы Ирин расширились, превратившись в обычные, человеческие. Женщина прекрасно знала, что Вилея не ходит в одиночку. Наставница резко уселась и густо покраснела, увидев меня, что без тени смущения разглядывал ее прекрасное тело. Возраст совершенно не коснулся наставницу. Она выглядела на 25, а сколько ей было на самом деле, оставалось только гадать. Одежда, Герлон извлек одну из личных мантий и протянул ее Ирин. Наставница так быстро схватила ее, словно от этого зависела судьба целого мира. Каким образом она втекла в мантию, я не понял, но уже буквально через мгновение женщина стояла в пятнистой одежде Герлона. Босая, без пояса, с растрепанными зелеными волосами. Выглядела наставница Ирин как кто угодно, но только не как грозная воительница, являющаяся одной из сильнейших владык этого мира. Почему я думаю, что она настолько сильная? Да потому что редко когда можно встретить идущего к бессмертию, обладающего максимальным потенциалом одного из направлений. Как и Вилея, наставница Ирин была абсолютом тела с максимальным потенциалом. Вот только разум и дух оказались скованы могучими замками. Женщина, несмотря на свою фамилию, была рождена в четвертом круге. Стать зародышем бога ей обычным способом не суждено. «Обувь не предлагаю, мы еще не настолько знакомы», — невозмутимо продолжил Герлон и извлек источники энергии. «Духовный камень этапа владыки, а также сразу четыре кристалла стихии. Это я знал, что стихия наставницы была вода, но подсказывать это Герлону не стал. То, что происходило с моим кровным братом, вообще выходило из всех мыслимых границ». Герлон флиртовал, при том, что буквально недавно заполучил себе в жены Рансит. «Да что вообще происходит? Ты что-то говорил про оружие?» Наставница Ирин повернулась обратно к Герлону. «Предпочитаю цзянь и нежность. Мне не нравится, когда мужчина агрессивен или действует слишком жестко. Обязательно это учту», — кивнул Герлон и протянул наставнице Ирин один из клинков. «В нашей аномалии скопилась приличная коллекция оружия, разделенная по качеству, материалу, заложенных в них техник». Герлон вытащил цзянь, что возглавлял этот рейтинг. «Самый лучших клинок из тех, которым мы активно не пользовались. Составишь мне компанию, сходим, посмотрим, что может местный божок, вздумавший основать свою секту». Зандер с Вилей займутся мелочевкой. С удовольствием, наставница Ирин несколько раз взмахнула цзянь, привыкая к его балансу. Духовный камень и кристалл стихии уже были поглощены без остатка. «У меня много вопросов к будущим трупам, из-за которых наша встреча вышла такой некрасивой». Герлону не нужно было говорить, что нам нужно делать, мы понимали друг друга без слов. «Никто из участников тайного аукциона не должен покинуть это место. Зародышами бога займется Герлон. На нас свели и все остальные. В принципе, отличный размен. Ради него я кровного брата и вызывал. Муж, ты понял, что только что произошло?» — послышался ошарашенный голос Вели. «На браслете Герлона скоро появится новое имя. Это же был тот самый Дзынь, что произошел между Альтаей и Легом. Герлон и наставница Ирин созданы друг для друга самим небом». Глава 7. Что? Почему-то первой реакцией всех владык было удивление и полное недоумение. Ни угрозы, ни мольбы о пощаде, ни попытка контратаковать. Именно ступор. Демоны, особенно демоны-сектанты, прекрасно знали, что означает пятнистая одежда. Ее носили искатели из мира людей, прибывшие сюда для того, чтобы карать и причинять справедливость. Никого не смущало, что мы выглядели как демоны и от нас людьми даже близко не пахло. Хватало одежды. Там, где есть искатели, там есть смерть всему. Наверное, неправильно убивать владык, лишенных техник, но мне даже в голову не приходило позволить им принять смерть достойно. Даровать противникам шанс выжить – это не про искателей, это про безумцев, начитавшихся приключенческих романов древних. Потому что в современных романах о таком не пишут. Как сказала однажды Альтая, читатели не поймут, потому что читать о полной глупости неинтересно. В итоге мы с Вилей вламывались в номер, где я накидывал на владык непроницаемую стену из воздуха, чтобы не травмировать свой нос резкой вонью, после чего тела ошарашенных демонов разделялись на две равные половинки. Владыки, позволившие нацепить на себя блокирующие техники металлу, представляли для нас небольшую опасность, чем столы, накрытые яствами. Потому что была мизерная вероятность, что мы соблазнимся размещенными там блюдами и, накинувшись на них, подавимся и умрем. Что могу сказать, чрезмерное обеспечение безопасности сыграло с организаторами и участниками тайного аукциона плохую службу. Все гости размещались по своим отдельным кабинкам, изолированным друг от друга металлом древних людей. Даже если кто-то и обладал духовным зрением, пробиться сквозь такую защиту он не мог, оставаясь слепым вне своего помещения. Мало того, каждая комната имела неплохую звукоизоляцию, чтобы звуки сладострастия, которому предавались некоторые участники аукциона, не доносились до соседей. Поэтому удивленные выкрики, если я не успевал активировать стену воздуха, никто не слышал. Сами же организаторы не понимали, почему с каждой минутой их становится все меньше и меньше. Бегали по коридорам, как угорелые, попадая на глаза либо нам с Вилеей, либо Герлону с Эйрин. Вилея сектантов не трогала. Для того, чтобы формировать непроницаемую стену из воздуха, ей требовалась практика. Не трогала демонов Эйрин. Она двигалась рядом с Герлоном, позволяя тому проявлять активность и демонстрировать свои навыки. Чем искатель, собственно, и занимался, превратившись в ходячую смерть. Дзинь. Первый раз я сталкивался с таким словом, однако для всех остальных оно, видимо, что-то значило. Вилея успела уже всем все рассказать, описав разговор двух созданных друг другу существ со всеми подробностями. Герлон на это никак не отреагировал. Он вообще проигнорировал рассказ Вилли, занимаясь своими делами. Альтай и Ильда набросились на Виллию с вопросами, требуя дополнительных пояснений. Рансит. Она осталась в стороне, но внимательно прислушивалась к тому, о чем говорят девушки. Даже не знаю, что творится сейчас у нее на душе. Представляю, жила, никого не трогала, тренировалась. Потом явились искатели и вся жизнь перевернулась с ног на голову. Вначале какой-то малолетка собрался брать ее в жены, вроде от него чудом удалось отмахаться, как тут заявился тот, кому отказать просто не получилось. Вот только не все оказалось так радужно, как виделось Рансит. Владыкой она, конечно, стала, однако ее избранник, которого она привела в свой дом и даровала свою фамилию, мало того, что оказался почти в 4 раза старше ее, так еще и Дзинь себе какую-то завел. Вот как теперь будет реагировать Рансит, насколько мне известно, у Бен Лада Баа одна жена, значит и его дети тоже ориентируются на одну. Кармин, к слову, о второй не думает. Ильда ему голову открутит, ибо раз в нее влезли мысли о второй жене, то мозгов там не существует. Интересно, а у нас с Вилли как? Дзинь или мы так, мимо проходили? Наконец Герлон и наставница Ирин добрались до цели. Искатель не стал размениваться на мелочевку, выбрав себе серьезных противников. Первым стал тот самый зародыш бога, что приобрел защитную формацию. Его тело уже валялось в нашей аномалии, нужно разобраться с его пространственным кошельком и артефактами. Наверное, дальше следовало заняться вторым заблокированным металлическими пластинами зародышем бога, с которым мы активно торговались за наставницу Ирин. Вот только кабинка этого демона находилась с другого края арены. Герлона манила главная цель, что вальяжно валялась на подушках, не подозревая, что в его вотчине происходит нечто катастрофическое для всего его сектантского движения. Герлон вломился в номер, и арена вздрогнула, встретились две равнозначные силы. Эйрин осталась снаружи, она не рискнула входить в комнату, где начали бушевать энергии зародышей бога. Металл у древних справлялся, стены уверенно держали удар. Однако из окошка неожиданно для всех собравшихся вылетела мощнейшая струя огня. Она уперлась в противоположную стену и за долю мгновения все музыканты, что продолжали играть красивые мелодии, испарились. Как испарились и те владыки, что попали под удар стихии, огонь проникал через окна, уничтожая тех демонов, до которых мы еще не успели добраться. Все это длилось буквально мгновение. Так же резко как появился, огонь исчез. Борьба Герлона с главой сектантов не закончилась, но искатель понимал, что даже случайно выбравшаяся за пределы комнаты техника превратит все ценности этого места в пыль. Искатели никогда не отказываются от дополнительной прибыли. Поэтому Герлон сделал самый правильный и разумный ход. Он прикрыл окно пластиной из металла древних. Внутри помещения, где находились два зародыша бога, творился настоящий хаос. Однако буквально в шаге от стен ощущалась лишь небольшая вибрация и гул всепоглощающего пламени. Глава сектантов имел огненную стихию и, сражаясь за свою жизнь, пытался вызвать в комнате самый настоящий вулкан. Что было странно и глупо, энергия, потраченная сектантом, мгновенно испарялась, заканчивая свой век в ядре духа Герлона. Огненная струя существовала буквально мгновение, однако она унесла с собой жизни 5 владык, до которых мы еще не успели добраться, а также большую часть работников аукциона, находящихся в этот момент неподалеку от арены. Причем пламя унесло не только жизни, но и все ценности, что демоны таскали с собой. Целыми остались лишь приготовленные для торгов лоты. Медному зародышу бога оказалось не под силу их уничтожить. По сути, на противоположной от нас стороне выжил лишь зародыш бога, да и то по той простой причине, что удар Чемарарии пришелся чуть в сторону. «Ускоряемся!» — прокричал я Вилье, ударом ноги вынося очередную дверь. Теперь можно было не переживать насчет тишины и запаха. Несмотря на пламя зародыша бога, резкая неприятная вонь тухлятины не исчезла, так что действовать скрытно дальше вряд ли получится. Да и вид яростного пламени, выбивающегося из комнаты Чемарарии, вряд ли оставит кого-то равнодушным. Сектанты уже точно понимают, что происходит нечто крайне неприятное, так что заботиться о тишине больше нет смысла. Вломившись в помещение, Вилия мощным ударом отделяла голову от тела, я закидывал все ценное в пространственную аномалию, и мы мчались к следующей комнате. Владыки явно почувствовали что-то неладное. Когда мы вломились в 3-ю дверь, в нас прилетел стул, Не имея возможности использовать техники, сектант использовал все, что попалось ему под руку. Удар был таким мощным, что любого демона младших рангов он снес бы в сторону, однако нам серебряный владыка ничего сделать не смог. Хотя вру, смог. Он пополнил нашу коллекцию ценных вещей. Пока своим телом, дальше будем разбираться. Осталось двое, произнес я, когда мы очистили очередную комнату. Зародыш бога в цепях и серебряный владыка, что нас встречал у входа. С кого начнем? Давай со второго. Зародышами пусть Герлон занимается. Он там еще не закончил. Сражаются, ответил я, присматриваясь к происходящему. Герлон действительно сражался, вот только мне не казалось, что искатель выкладывается на полную. В той пляске стихии, что устроили два зародыша бога в комнате, было тяжело что-то детально рассмотреть, но несколько нитей духа, тянувшихся к Герлону от сектанта, заставили меня ухмыльнуться. Мой кровный брат решил совместить приятное с полезным, не только прибить сектантское отродье, но и выкачать из него всю силу. Как еще развиваться энергетическому вампиру, если не через выкачку себе подобных? Один медный зародыш бога, конечно, не позволит прыгнуть на бронзовый ранг, но там, где один, может быть и два, а то и все три твари. Глядишь, через пару-тройку медных зародышей бога Герлон превратится в серьезную силу, с которой придется считаться даже безымянному, ставшему пожизненным спутником Дарны Фен. Однако нам не суждено было разобраться с серебряным владыкой. Пока мы бежали ко входу, одна весьма шустрая дама, бегающая по тайному аукциону босиком, тоже не сидела на месте. Раз Герлон отправился воевать, зачем ждать, когда кругом столько противников? Золотой владыка, являющийся абсолютом тела, наглядно продемонстрировала, почему ее назначили заместителем главы школы. Когда мы подошли ко входу, все закончилось, толком и не начавшись. Наставница Ирин действовала с чудовищной эффективностью, она не оставляла противникам даже малейшего шанса сопротивляться. Опыт многочисленных сражений, когда на кону стояло не просто место в рейтинге, а сама жизнь, сказался на женщине. Она, как и Герлон, была самой смертью. Взглянув в пронзительные желтые глаза, пронзающие меня насквозь, пришла поразительная в своей уникальности мысль: мы не соперники, наставница Эйрин. Она долгое время путешествовала с главой школы ярости, являющимся энергетическим вампиром. Уверен на все 100%, вредный лис постоянно выкачивал из своей спутницы энергию, чтобы позлить ее, так что наставница Эйрин не просто научилась блокировать потерю силы, но и контратаковать в ответ. «Зандра Вилея», — послышался приятный голос. «Почему-то я совершенно не удивлена увидеть вас в этом странном и опасном месте, потому что ожидали чуда», — предположил я. «А кто еще в этом странном мире может его вам подарить, кроме нас? По чудесам вы специалисты, это точно», — усмехнулась женщина, и ее рука непроизвольно коснулась щеки, той самой, что когда-то пугало всех демонов своим страшными шрамами. «Герлон занимается хозяином этого места, всех владык мы вырезали. Осталась мелочевка, что выступает здесь в качестве обслуги, а также один зародыш бога. На нем блокирующий техники металл, так что проблем он не составит. Составите компанию, значит, его зовут Герлон», улыбнулась наставница сама себе. «А ведь точно, они же не представлялись друг другу. Зачем, когда имена мало что говорят? Вы меня слышите? Нам нужно уничтожить зародыша бога. Вы с нами?» Взгляд наставницы Ирин прояснился. В нем даже мелькнуло что-то, похожие на раздражение. Наконец-то она потратила на нас время, чтобы разобрать, кто мы такие. То, как из взгляда женщины уходила злость, сменяясь недоумением, не могло не радовать. Она-то помнила нас простыми воинами, а тут перед ней стоят два вполне сформированных серебряных владыки, воспринимающихся, это я сопряженную ауру выпустил, как золотые, как равные. Вот только я прекрасно понимал, что до того, как стать равными этому демону, работать нам еще и работать. Опыт просто так не приходит, Герлон это успел нам уже наглядно продемонстрировать. Вижу, на месте вы не сидели, тем не менее наставница Ирин не стала превращаться в демона с широко открытым ртом. Наш этап возвышения был неожиданным, но не более. Куда идти? Оставшийся зародыш бога на месте не сидел. Судя по тому, что я видел, он пытался сорвать с себя ненавистный любым идущим к бессмертию металл, вот только ничего у него не получалось. Без приложенной техники, как это сделал Герлон, руками такое не разорвать. Тем не менее это был весьма опасный противник. В его руке находилось оружие этапа зародыш бога, способное навредить любому, до кого оно дотянется. Наконец, до демона дошло, что в том, что он сидит в комнате, нет никакого толку. Взламывать дверь он не стал, вдруг все, что происходит, согласовано с местным башком. Но вот выпрыгнуть через окошко, чтобы попасть на обуглившуюся арену, это пожалуйста. Всегда можно сослаться на то, что стало скучно. Мы успели практически вовремя, демон только что выпрыгнул и осматривался, пытаясь сообразить, что происходит. Когда мы вышли на арену, нас уже встречали во всеоружии, готовясь уничтожить. Выход из пространственной аномалии очутился четко в районе груди демона. Я уже приготовился лишаться одного из двух оставшихся плевков ремальной жабы этапа владыка, как неожиданно раздался удивленный голос наставницы Ирин. «Ты-то что здесь делаешь?» Возникла пауза. Наставница Ирин вышла перед нами и остановилась в нескольких шагах от зародыша бога. Судя по тому, что она опустила оружие, угрозу этот демон ей не представлял, так что мы подошли к ней и встали по бокам, готовясь в любом момент отражать атаку. Как ни крути, но зародыш бога – это серьезная сила, особенно когда встречаешь его в логове сектантов. Пришел за тобой, зародыш бога тоже опустил оружие, но убирать его не стал. «У тебя все хорошо, то есть убивать его не надо?» – спросил я, повернувшись к наставнице Эйрин. «Он за нас, скажем так, он точно не против нас», – ответила женщина, не спеша бежать к демону с распростертыми объятиями. «Но вот за нас ли, большой вопрос, что делают с тобой эти младшие?» Зародыш бога вел себя так, словно был хозяином положения. «Почему на них одежда искателей из мира людей?» «Потому что они и есть искатели», — холодно ответила наставница Ирин. «Что ты здесь делаешь?» «Явился по приглашению Чимарари, думаешь, его секта поможет тебе стать сильнее?» «Мне многое пришлось сделать, чтобы сюда попасть», — таким же холодным тоном ответил демон. «Когда ты пропала из дворца, семья буквально носом землю рыть начала, чтобы понять, что с тобой произошло. Мы даже привлекли одного из князей второй ступени, чтобы тот нам помог. Пришлось много заплатить, чтобы он свел меня с нужными демонами. Так я и вышел на Чимарари». «Бедняжка», — наставница Ирин явно не прониклась проблемами демона. «Столько усилий и все напрасно. Пришли искатели из мира людей и решили вопрос самостоятельно, без твоего участия. Ничего, сэкономишь еще на ком-то. Тебе не привыкать. Семья, так вы родственники». Вилея, как всегда, спрашивала в лоб, не прибегая к каким-то витиеватым вопросам. «Родственники. Этот демон, закованный в блокирующей технике металл, мой отец, Гририн, глава нашей небольшой, но считающей себя великой семьи», — произнесла наставница Ирин. «Вот только то, как это было сказано, говорило о многом. Например, что между отцом и дочерью нет даже намека на теплые чувства, как, впрочем, и между ней и всей семьей в целом». Наставница Ирин явно наслаждалась текущим положением. Она смотрела на отца с нескрываемым превосходством, радуясь его слабости. Не удовлетворившись ответом, женщина продолжила. «В свое время Гририн решил, что ему слишком дорого платить старшим семьям за нового ребенка в центральном дворце. Налог на возвышение, так это называется. Вот только вместо того, чтобы даровать своему будущему ребенку надежду на возвышение, Гририн решил, что с его чада вполне будет довольна этапом владыки. Он не отправился в нулевой круг, как делают любящие отцы. Он взял себе наложницу, даже не жену, отвез ее в четвертый круг, где вскоре появилась я. Просто дочь, созданная по непонятной прихоти главы нашего гордого семейства. Дочь, что должна радоваться, что ее вообще зачали не в первом поясе. Я нигде не ошиблась, дела нашей семьи не должны касаться людей». Гририн не отводил взгляд от наставницы Эйрин. Между отцом и дочерью мелькали невидимые молнии, но отступать никто не желал. Может, все же его прибить, скажем, что во всем виноваты сектанты. Может, его даже героем назначим, что грудью защищал свою дочь от посягательств страшных сектантов, предложил я, заработав тяжелый взгляд Гририна. Вот только если зародыш бога надеялся меня смутить, у него ничего не вышло. Сейчас он был не в том положении, чтобы кого-то смущать. Я с легкостью выдержал взгляд, добавив свое искреннее желание прикончить того, кто мешался мне выкупить наставницу Эйрин. В моих мыслях яд ремальной жабы все же вылетел из аномалии, вонзившись в грудь демону, оставил в ней огромную некрасивую дырку. То, как побледнел отец наставницы и как он поднял Цзянь в защитную позицию, говорило о том, что мои мысли дошли до цели. С боевым предчувствием у этого демона было все отлично. «Не стоит», — серьезно ответила наставница Эйрин. «Как ни крути, но он все же мой отец, который до сих пор не ответил, что здесь делал, что значит пришел за мной. Вместо того, чтобы разнести здесь все на мелкие кусочки, как сделали искатели, ты стал одним из тех, кто собрался пытать меня на алтаре. Если бы я напал на базу, тебя могли убить. У меня не было права допустить такое. Поэтому я сделал все, чтобы стать одним из участников этого аукциона. Нашей семье пришлось изрядно потратиться, чтобы у меня появилась возможность выкупить право войти сюда. Ты повторяешься, Гририн», — жестко припечатала наставница Эйрин. «Мне не интересны финансовые проблемы твоей семьи. Это и твоя семья. Моя семья закончилась в тот момент, когда на просьбу купить книжку мне ответили, что она стоит 20 духовных монет. 20, люди тебя раздери, духовных монет. Мне нужна была эта книга, но ты проигнорировал мою просьбу, потому что неликвидная девочка, годная только для того, чтобы выгодно выйти замуж, не должна быть умной. Это твои слова, Гририн. И после всего этого ты хочешь сказать, что ты моя семья, что ты потратил уйму денег, чтобы выкупить место сюда. Да тебе просто хочется выслужиться перед князем и сдать ему тех, кто меня похитил. Не рисковать, не высовываться, не отсвечивать. Девиз нашей семьи никогда не меняется. Герлон, заканчивай. Тут отец нашей наставницы объявился, и у него есть какие-то вопросы к ней. Убивать его нам запретили, а мне хватает вели, чтобы слушать еще чужую драму. В общем, без тебя не обойтись. Прекращай выкачивать Чематерина и занимайся своей бзинь сам. Принял. Иду. Прошло всего мгновение, и буйство энергии в экранированной от аукциона комнатке завершилось. Чимари застыл, как изваяние, не веря произошедшему, после чего его верхняя половина отделилась от нижней и рухнула на пол. Все произошло настолько быстро, что демон толком и не понял, что его убило. Абсолютный артефакт, подаренный Герлону главой клана Феникс, разделался с противником за один удар. Герлон отправил демона в хранилище, не желая терять ценнейшие артефакты, после чего в мгновение ока очутился рядом с нами. Я даже не понял, как это произошло, настолько быстрым был искатель. Ситуация изменилась. Если раньше Гририн чувствовал себя хозяином положения, пусть и понимал, что каким-то образом я могу ему навредить, то сейчас он отступил, в очередной раз поднимая Цзянь в защитную стойку, потому что прекрасно знал, кто предстал перед его глазами. Полагаю, в мире демонов не найдется ни одного зародыша бога, кто не знал бы Герлона. Ведь именно из-за моего кровного брата впервые за несколько столетий между демонами и даосами было заключено пятилетнее перемирие. «У тебя все хорошо?» Герлон проигнорировал демона, повернувшись к нему боком. Все внимание искателя сосредоточилось на Эйрин. Уничтожая серебряного владыку и работников тайного аукциона, она была не совсем аккуратна, и несколько капель крови попали на ее лицо. Герлон, ничуть не смущаясь собравшихся, достал из хранилища бархатную салфетку и аккуратно вытер чужую кровь. Наставница Эйрин даже не дернулась, когда ее коснулись чужие руки. Наоборот, судя по тому, что я видел, ей хотелось куда как большего. Гририн быстро пришел в себя. Осознав, что искатель не собирается нападать, он не только опустил оружие, но и спрятал его в ножны. Не было никакого смысла в оружии, когда рядом находится зародыш бога, не скованный блокирующим техники металлом. «Как я понимаю, Чимари мертв, как и вся его секта», — ответил Герлон. Закончив вытирать лицо Эйрин, искатель развернулся в сторону Гринарина. «Как я понял, у тебя есть какие-то вопросы к моей будущей жене. Ты уверен, что хочешь услышать на них ответ?» Глава 8. «Не толкаемся, не спешим. Вначале мастера, затем воины, ученики замыкают. Кто решит, что он здесь самый главный, умрет. Здесь и так слишком много хаоса, чтобы делать его еще больше. Вперед, демоны! Или мне вас нужно за ручку выводить?» Голос Герлона проникал, кажется, в каждый закоулок сектантского логова. Разговора по душам между искателем и Гринамрином не получилось. Хмурый вид моего кровного брата не подразумевал каких-либо обсуждений. Раз он сказал, что Эйрин будет его женой, мнение других, включая, кажется, саму Эйрин, его интересует в самую последнюю очередь. В итоге мы оставили отца наставницы Эйрин одного, даже не думая снимать с него блокирующие техники металл, после чего занялись любимым делом всех искателей – грабежом. Нет, грабеж – плохо слово. Мы занялись присвоением трофеев. Да, так будет лучше. первым делом прибрали к рукам все лоты несостоявшегося аукциона. Даже хорошо, что Чимарри ударил огненной струей и сжег практически всех своих подельников. Это не позволило им закинуть ценнейшие предметы в пространственные кошельки. Уничтожить хранилище довольно тяжело, однако, если это сделать, все содержавшиеся внутри предметы, вне зависимости от их ранга и этапа возвышения, тоже уничтожаются. Успей сектанты спрятать лоты и попади они под струю огня, определенно быть беде, мы бы недополучили огромную прибыль. Хотя и так сгорело несколько лотов низких этапов возвышения. Огонь зародыша бога оказался слишком мощным. Чтобы прибрать к рукам все ценное, нам хватило полчаса, после чего Герлон отправился вниз, где находился концлагерь и алтарь сектантов, мы же свели и принялись отдирать обшивку со стен тайного логова. Оставлять металл у древних, тем более в таком количестве, это крайняя степень расточительства, на которую мы никак не могли пойти. Наставница Ирина и ее отец отправились с Герлоном, чтобы помочь пленникам, так что нам они не мешались. Хотя то, с какой заинтересованностью Гринрин смотрел на отрываемые пластины металла, говорило о многом. Как я понял, этот демон являлся весьма прижимистым малым, ценящим каждую духовную монетку. Недаром же он через каждое слово вставлял напоминание о том, во что ему обошлось попадание на этот аукцион. Гринрин прекрасно понимал ценность металла древних людей и насколько выгодно его можно продать в Центральном дворце демонов, вот только права у этого зародыша бога на наш металл не было никакого. Заяви он о том, что нужно делиться, Велия лично его порвет на много мелких лоскутков и будет использовать их в качестве основы для защитной формации. Кстати, Альтая, Лек, забирайте защитную формацию и устанавливайте ее вокруг Кайрода. Сейчас в столице Юга третьего пояса стоит защита этапа владыки золотого ранга, а это не просто несерьезно, но и опасно. Последнее дело пропускать всяких незарегистрированных безымянных и им подобных существ. Альтая, для установки используй своего защитника. Хватит ему прятаться, пусть работает. Заодно посмотри, что из добычи можно использоваться здесь и сейчас. Ценных вещей там много, наверняка найдется что-то нужное. В общем, ни в чем себя не ограничивайте. Поняла, сделаем. У тебя какие-то планы на этот город имеются? Оторвав очередную пластину, я посмотрел на Велию. Никаких планов у моей жены не было, о чем мне прекрасно было известно. В городе оставались сектанты, но ими может заняться и Герлон. Он же не собирается возвращаться в мир людей, пока не разберется со всеми своими отношениями, вроде как не должен. Значит, и чистка всякой мерзости за ним. Тратить время на такую мелочевку мне не хотелось. Секта Бахаа выглядела куда более организованнее и опасней. «Здесь есть координаторы червоточин?» — с надеждой спросила Велия. «Нет, я внимательно прошелся по городу духовным зрением, пытаясь найти сундучок со знакомой энергетической структурой. Здесь, на отшибе, координаторы червоточин не водились». Велия лишь тяжело вздохнула и принялась отрывать следующую пластину. «Прежде чем сбегать из города, нам предстоит основательно поработать. Причем не только с тайным логовом, но и коридорами, что к нему вели. Слишком много металла древних было использовано для организации этого места. Слишком ценная добыча может попасть в загребущие лапы наших врагов». «Стоп, почему врагов? Зачем нам вообще весь этот металл? Лежит мертвым грузом и никакой пользы не приносит. Есть же вариант сделать финт ушами и предстать великими героями современности. За мной». Я схватил Велию за руку и, не давая той времени опомниться, подал знак на использование техники перемещения. Несколькими прыжками мы очутились у выхода, затем промчались по коридору, выбрались на свободу, после чего буквально за мгновение очутились возле центрального дворца местного племени, занимающегося присмотром за порталом. Судя по огромному символу, красующемуся над дверьми, дворец принадлежал племени Чугарон, тому самому, в котором когда-то жил и здравствовал Ретис Чугарон, третий сын первого советника главы племени. Внутри никого выше золотого мастера не наблюдалось. Видимо, все владыки бездарно закончили свой век на тайном аукционе. Вспоминать символы, украшавшие одежду убитых владык, мне не хотелось. Собакам собачья смерть. Важно другое, никто во дворце и слова не мог нам сказать. Мы двигались к порталу, не встречая никакого сопротивления. Слуги шарахались от нас в сторону, не желая попасть неизвестным владыкам на глаза. Даже управляющие, робко выглядывающие из-за дверей, не решались подать голос. Добравшись до портала, я вставил в приемник несколько духовных камней. Арка замерцала, и через несколько мгновений из нее вышел смотритель. Принцип перемещения в мире демонов мало отличался от перемещения в мире людей, разве что порталов здесь было больше, как и смотрителей. Между лопаток кольнуло, явившийся демон увидел пятнистую одежду искателей и инстинктивно вздумал нас прибить. Это был бронзовый зародыш бога, так что такая возможность у него имелась. Вот только смотритель нас узнал, поэтому агрессию сразу проявлять не стал. Что желают искатели Зандра и Вилея? Все же хорошо иметь личное благоволение одного из князей этого мира. К тебе начинают совершенно по-другому относиться. Нам нужен Фасор Рин. В городе Штрангл нами была обнаружена секта, созданная одним из выходцев Дамарин, зародышем бога медного ранга Чимарамри. Этот демон желал стать богом собственной секты, так что его пришлось останавливать. Сектант мертв, однако осталось его логово и запятнанный в связях с сектантами один из князей. Самостоятельно раскручивать клубок взаимодействия князя и несостоявшегося бога секты у нас нет полномочий. Пусть этим занимаются представители другого князя. Ожидайте. Смотритель портала думал всего несколько мгновений и исчез. Даже хорошо, что в свое время Альтая успела рассказать про эту небольшую, но весьма уважаемую семью мира демонов. Ту, что управляет порталами. Они должны являться на зов тех, кто активирует порталы, где бы это ни происходило. Если требуется перенос из одной точки в другую, берут плату и формируют проход. Причем никогда нельзя быть до конца уверенным, что проход приведет тебя в нужную точку. Ибо у смотрителей было право отправить путешественника к дознавателям центрального дворца, если им что-то казалось подозрительным. Причем никто не имел права этому противиться или проявлять агрессию. Право так поступать получено этой семьей у самого короля. Для того, чтобы заставить смотрителей работать мальчиками на побегушках, приглашая демонов, необходима достаточно веская причина. Если бы я просто заявил, что мне нужен Фасор Рин, смотритель имел полное право меня прикончить, потому что это право тоже было даровано ему королем. Да, Фасор Рин является весьма влиятельной фигурой своей семьи и мира демонов в целом, так что сразу бы нас не прибили, но обязательно бы нажаловались куда нужно и в следующий раз, когда нам пришлось бы воспользоваться услугами телепортов, либо стоимость была бы завышена до максимального значения, либо нас бы просто отправили в центральный дворец. С демонов станется и такое. Поэтому максимальная открытость и согласие на сотрудничество. Только так возможно достичь цели. Объемистый демон появился спустя 15 минут. Фасор Рин отложил все свои дела, чтобы явиться за зов искателей. Неизменная улыбка на его лице выглядела искренне и могла ввести в заблуждение, будто демон рад нас видеть, вот только не было у меня такого ощущения. Наконец-то я сумел увидеть Фасора Рина во всей его красе. Раньше для меня он выглядел черным пятном, скрывающим свое истинное возвышение. Это оказался серебряный зародыш бога, обладающий такими мощными блоками возвышения, что для того, чтобы ему пробиться на следующий ранг, потребуется что-то по-настоящему невероятное. Всегда думал, что Фасор Рин находится на золотом ранге, так что информация об истинном положении дел стала для меня сюрпризом. Радовало одно, внутри демона не было ни капли запрещенного, ни от секты Бахаа, ни от кровавых сектантов. До своего этапа возвышения Фасор Рин добрался собственными силами. У меня такое ощущение, что ты видишь меня насквозь, владыка серебряного ранга, мягкая булочка, как его называет Альтая, погладил свою бороду. Моя ученица уже успела объяснить, что это жест крайней задумчивости. Фасор Рин никогда не показывал свое удивление, и только по вот таким движениями можно было догадаться о том, что его что-то озадачило, не больше. Прожив долгую жизнь, демон повидал на своем веку многое. Вопроса он не задал, однако молчать тоже я посчитал неправильным. Вижу. Впрочем, как я вижу зародыша бога серебряного ранга, так и он видит нас, серебряных владык. Смотритель портала наверняка объяснил, из-за чего мне пришлось пригласить представителя князя. То, что происходит в вашем центральном дворце, слишком сильно влияет на моих близких. Надеюсь, вы не против пройтись. Лучше один раз показать, чем сотню раз рассказывать. Фасор Рин прикрыл глаза, и о него во все стороны отправилась странная аура, чем-то похожая на исследовательскую. Она прошила город насквозь, после чего схлопнулась, заставив советника князя нахмуриться. Засечь логово сектантов он не смог. Еще бы, Чимар Ри основательно позаботился о безопасности, а мы с Вилли и сумели оторвать слишком мало пластин. Если бы мы не были знакомы раньше, искатель Зандр, я бы решил, что ты вздумал затащить меня в какую-то ловушку. В этом городе есть сектанты, это факт, но я не вижу их логова, что заставляет меня относиться к твоим словам с определенной долей скепсиса. К тому же здесь всего 9 сектантов. Для города, ставшего пристанищем будущего бога, это мизер. Надеюсь, ты не думаешь, что меня могут обмануть амулеты, которыми... Фасор Рин резко умолк, когда я начал вытаскивать из пространственного хранилища одно тело за другим. Вилея, задержав дыхание, тут же принялась за дело. Пространственные кошельки сами собой с поясов этих демонов не выпрыгнут. 20 владык всевозможных рангов, таков наш улов. Накрыв всех куполом из спрессованного воздуха, я сотворил ветер, выгоняя зловоние из портальной комнаты. Да, глава племени Чугарон тоже оказался здесь. На груди одного демона красовался символ управляющего городом племени. Чимарри только недавно решил стать главой кровавых сектантов. Для начала он решил сформировать костяк верных ему демонов из владык, управляющих этим городом. Вот они, 20 сектантов, превративших свои тела в гниль. Мастера нужны, у меня и их порядка 3 десятков найдется. То, что вы не видите логова, говорит только о хитрости отдельно взятого демона и его идеальной подготовке. Что касается ловушки, очень смешно. Ловушка для серебряного зародыша бога, весьма красивая шутка, что говорит только о том, что на твоем пути еще не встречались настоящие мастера, ухмыльнулся Фасор Рин. Правильно организованная ловушка способна задержать и ликвидировать не только серебряного зародыша бога, но и золотого. Главное подойти к этому вопросу творчески. Что же, искатель Зандр, ты умудрился меня заинтересовать. Давай сходим к скрытому даже от меня логову. Наставник, можно мне к вам? Хочу с дядей увидеться. Ильда потом притащит нас обратно. Лек, идем. Не дожидаясь ответа, Альтая отправилась в наш дом для телепортации. Первым делом, как появился Герлон, я спрятал строение обратно в аномалию и, как показывает практика, сделал это не напрасно. Не факт, что оно смогло бы пережить атаку зародыша бога. Мы с Герлоном переглянулись. Какое-то время смотрели друг на друга, после чего мой кровный брат кивнул, Альтая имела все права на то, чтобы встретиться с дядей. Полагаю, информация о том, что она стала владыкой, до него уже дошла. Не могла не дойти, прошло уже 3 месяца. Минуту, с вами хотят встретиться. Я остановил Фасорина на выходе из дворца. Если при нашем появлении слуги разбежались по углам, не смея попадаться нам на глаза, то при появлении Фасорина дворец и вовсе опустел. Испуганные демоны бежали отсюда кто куда. Главное убраться подальше, потом уже можно будет подумать, зачем и по какой причине они это сделали. Значит, все же ловушка. Лицо демона расплылось от улыбки еще больше, а у меня между лопаток неприятно кольнуло. Неужели дядя Альтай настолько нам не верит? Мы же гостили у него дома, сами все увидите. Вздохнул я и начал воплощать дом прямо посреди центральной площади. Фасор Рин нахмурился, происходящее ему точно не нравилось. Он не понимал, что происходит, что заставляло демона нервничать и активировать различные защитные техники. Это какой же уровень паранойи у него? Он что, во всем и везде ищет подвох? Как он дожил до своих лет с таким подходом к жизни и не сдох от страха, что за соседним деревом его поджидает опасный убийца?